что хочу, новый взгляд, так что веки болят, что хочу, ренессанс, стань Одесса, Рязань, духовной Тосканой для нас, чтоб потомкам не алчим оставили, ярче, как блаженного ананас, в новой жизни, как злак, зеленел новый взгляд породил ренессанс. Я, как столб философской, хочу открыть, башню Сухарева воскресить, против чтоб склифосовки алела бела энтер эпохи Петра. Новый взгляд не приемлет сатрап. В этом Федоров мне собрат. 20 миллионов близоруких, слепых вполне, прорезается зренье в стране. Я приехал к нему, еще втравливаю свист. Он похож на бобра, не крылат, вроде как космонавт, запустив свежий твист. Он пилота врезал, новый взгляд. Я хочу, чтоб ушла человечья нужда, не дожить до получки, когда нет эпохи палочной деревень, когда шел за палочки трудодень. Разве алч, если хочется жить по-людски, если только не алчна душа, что создал, получи от машины ключи и бриллиант вне фальшивых ушах. Каждой женщины ласково трудная жизнь непременно должна быть одета, если ночью Веласкеза кисть, если днем, то в костюм от Кардена, одеваясь, живя, страдая, достигайте уровня мирового нестандарта. Одеколон 8 марта перекрыл все мировые нестандарты. По дорожке бежит мировой нестандарт, загорая лежит мировой нестандарт. Мировой нестандарт поступил в дефицит, молодой Нострадам педсовету дерзит. Мне дороже андатр среди ярких снегов, мировой нестандарт нестандартных умов. Не поймет костоправ новых мыслей порой, победит, пострадав, нестандарт мировой.